Пункт 7. Разглядеть счастье рядом. «Ты посмотрела видео про кремы? То, что я прислала?» «Ну так, мельком пока». «Все ясно». «А зря. Я вот вижу результат. Кожа стала лучше, тонус появился. Морщины уходят. Но не все сразу, конечно». «Мам, ты отлично выглядишь». «Да, потому что стараюсь. И ты давай старайся. Пора уже к этому серьезно подходить. Не девочка». «В том видео как раз рассказывают про кремы от морщин. Для профилактики тебе уже надо. Не смотри на меня так. Расслабляться нельзя. Никогда. Ты же женщина». «Женщина не может расслабиться?» «То есть выглядеть как лохудра? Нет, не может. Зачем это?» Если мама хотела чем-то поделиться или что-то донести, противостоять было невозможно. 2 часа прошли за просмотром видеороликов очень грамотного косметолога с разбором косметических средств и чтением отзывов. «Вот, смотри, есть доставка. Послезавтра уже будет. Вечер как раз. Давай, закажи. Чего тянуть?» Вон пишут: «Эффект заметен уже через неделю». «Закажу, закажу. Но на другой день. Меня послезавтра не будет дома вечером. В гости иду. Помнишь Антона? Мы учились вместе. Вот он». «Антон?» Мама замерла. «А-а-а! Такой симпатичный, да? Старше тебя. А он разве не за границей?» «Вернулся», — говорит, соскучился. «И вот решил собрать старых друзей». «Хм, ну это хорошо». Мама решительно пошла к холодильнику и достала оттуда маленький яркий пакет. «Сделаешь эту маску перед выходом. И не спорь, моментальный эффект, посвежеешь. Ты же после работы пойдешь, уставшая?» «Спасибо». «Не ухмыляйся. Кто знает, может, он и не зря вернулся. Вдруг, наконец-то, и у тебя все сложится». Да, мама умела подбодрить. «Наконец-то и у тебя» звучало как приговор и никаких надежд не сулило. «То есть до этого и у меня ничего не складывалось?» — закипала Марина. «По-моему, это очевидно». Ровный тон мамы неизменно оглушал. «Карьера, деньги, путешествия, мужчины, квартира — это значит, не складывалось, так? Тебе недостаточно? А при чем здесь я? Нет, ты молодец, все это хорошо. Но ведь тебе тоже недостаточно, так?» «Нет, не так. Если у меня нет мужа, семьи, допустим, сейчас я одна, то это не значит. Мам, я сама решу. Когда захочу, тогда и будет. Маску не забудь сделать послезавтра». И взгляд мамы, потерявшей веру в то, что у дочери может быть нормальная личная жизнь. Как это больно, когда даже самые близкие люди в тебе сомневаются. На странице Мэри появились фотографии букетов невесты и очередной призыв под картинками. На этот раз помочь с выбором, отметить лучшие. И снова укол не то зависти, не то обиды. Казалось бы, картинка на виртуальной странице девушки, которую никогда в жизни не видела, чей голос не слышала. А такое влияние на настроение и веру в себя... Из глубины подсознания несмело карабкались типичные женские вопросы. «Почему она? Чем я хуже?» Но, наученная опытом руководящей работы, Марина жестко пресекала этот процесс и запретила подобным мыслям появляться в ее голове. В офисе непривычно сияла и звенела Аня. Все утро ее смех доносился из разных уголков. «С возвращением! Поправилась? Как себя чувствуешь?» — спросила Марина, когда Аня зашла к ней в кабинет. «Лучше всех!» — и она рассмеялась. «Это заметно. Настроение у тебя отличное. Выглядишь хорошо. Видно, что никаких болячек не осталось». «Да, но у меня был не совсем больничный. Другое. Ой, все, не могу молчать. Я делала процедуру одну. В общем, муж наконец-то согласился, и мы решились на ЭКО». «Надо же. Я сама до сих пор не верю. Все прошло удачно, с первого раза. Представляешь? Это вообще редкость, прям очень большая. Почти никогда с первого раза не получается. А у нас получилось. Просто чудо какое-то. Наверное, просто потому, что я очень хотела. Ну, а как же еще? Я просто дико хотела. Теперь все хорошо. Я жду малыша. Так что, Марина, извини, но скоро я вас покину. Пойду в декрет. А как же собака? Почему-то вылетела у Марины. А что с ней? Она у нас. Все хорошо. Ой, то есть я не об этом, конечно. Поздравляю. Искренне. Очень рада за тебя. Это у меня шок просто. Говорю ерунду всякую. Прости. Поздравляю. Да я сама еще не до конца понимаю, что происходит. С трудом верю. Хотя нет, верю, верю. Надо мыслить позитивно. Только поэтому все и случилось. Все будет хорошо. Жизнь ли посылала знаки, или желание семейного очага было все-таки велико и цеплялось за любую соломинку. Но под влиянием всех утренних новостей Марина решила не размышлять, а просто идти по пути, который перед ней открывался. В квартире Антона было уже человек 10. Окна нараспашку, музыка фоном и запах горячей еды, только что доставленной из ресторана. «Маринка, наконец-то! Здорово!» Он крепко обнял. «Как я рад тебя видеть! Смотри-ка, а ты не изменилась совсем! Хотя нет, похорошела!» «Точно! Ну, красотка! Заходи давай! Ну, разувайся! У меня все как в студенческие годы, максимально аутентично. На квартире, с музыкой и столом. Ну, напитки только не студенческие. Здоровье пора беречь, не мальчики уже». Вечер действительно получился с привкусом ностальгии. Слушали старую музыку, танцевали и много-много вспоминали. Забавные и грустные истории оживали, обрастали новыми подробностями и эмоциями рассказчика. Даже негативные переживания прошлого — экзамен, конфликт, оглушительная неудача — сейчас приправлялись смехом и бесконечным умилением. Как же все-таки хорошо было! Среди гостей была даже Ксюха, с которой у Марины всегда была взаимная неприязнь. Во время учебы они почти не общались и не упускали случая посплетничать друг о друге за спиной и позлорадствовать. Но сегодня все было иначе. Ксюша оказалась милой и дружелюбной собеседницей. Или вот Макс, которому Марина в юности испытывала отторжение на физиологическом уровне из-за его лишнего веса и повышенной потливости, превратился в обаятельного упитанного мужчину в дорогом костюме и с отменным чувством юмора. Все в тот день было хорошо. Особенно Антон. Они начали целоваться в узком проходе около туалета в ванной. Споткнулись и практически влетели в кухню, ошарашив стоявшего там незнакомого мужчину. Марина его не видела раньше. Это был кто-то не из их бывшей группы, поэтому быстро выпрямилась, зачем-то одернула юбку и улыбнулась. «Тёмыч, ты здесь?» «Марина, это Артём, мой друг. Он здесь живет, тоже. Пока. Вот. Это Марина. Мы учились вместе». «Очень приятно. Я кофе сварить зашел. Хотите? Уже готово». «Нет, кофе нет. Спасибо. Мне тоже приятно», — промямлила Марина. «Ну, если что, зерна я насыпал. Еще на пару чашек хватит. Ладно, я пойду, а то у меня там проект горит». «Иди, зануда!» — Антон, шутя, подтолкнул его в спину. «Стесняется с нами отдыхать. Работает. Но он хороший». «Так, Марин, на чем мы там остановились?» Он долго уговаривал ее остаться до утра, потом вызвал такси и проводил домой. В такси активно напрашивался на чай. Марина смеялась, как давно уже не смеялась, но отправила его в освояси. Антон изобразил на лице театральную скорбь и потребовал обещания увидеться завтра. Все как когда-то в институте. Легко, бездумно, весело. Несмотря на то, что уже начинался рассвет, Марина чувствовала себя отдохнувшей и готовой к новым встречам. На следующий день Антон был загружен, но зато в выходные устроил еще одну вечеринку, на этот раз в кафе, куда снова пригласил Марину. «Отметим мою первую неделю в Москве. Буду рад, если в этот день ты будешь рядом». Фраза давала повод для самых смелых фантазий и домыслов. Важный день он хочет разделить не с кем-то, а с Мариной. Даже скептик Светка нехотя признала. «Конечно же, ему есть кого пригласить, кроме тебя, без обид. А значит, скорее всего, у парня и правда имеются намерения. Будем надеяться, серьезные». Вечером Марина рассматривала девушек-гостей Антона. Почти все плюс-минус ее ровесницы. А значит, сделала она вывод, хозяин вечера не гонится за молодыми глупышками и способен оценить взрослую умную женщину. Сразу жирный плюс его персоне. Невооруженным глазом было видно, что все гости практикуют одни и те же процедуры красоты, а именно уколы и, возможно, даже у одного косметолога. Ровные, как бумага, лбы, заостренные подбородки, острые скулы, чуть влажные губы. Размер одежды не больше 44-го. Волосы блестят. Вообще Марине нравилась ухоженность и когда женщины за собой следили. Но сегодня концентрат ботокса и гиалуроновой кислоты в одной комнате бросался в глаза. Все эти накладные ресницы, идеальный маникюр, лбы, губы, скулы кричали отчаянно. «Заметьте нас! Обратите внимание!» Прямые спины девушек особенно контрастировали с расслабленными, вальяжными позами мужчин, которые просто отдыхали. Не замечали, что все это оружие нацелено на них. Девушки злились на мужчин, друг на друга. Слово «конкуренция» само собой складывалось из воздуха этой комнаты. Танцевали тоже в основном девушки. Ритмично двигались, в меру призывно изгибались, кокетливо дурачились. Мужчины стояли по периметру небольшого танцпола и любовались. Надо признать, было чем. Как яркая стая рыбок в океане, девушки передвигались в центре бара, в разнобой, но при этом сохраняя общий контур. Первым не выдержал Антон. С победным криком он бросился в девичью толпу, изобразил пару па, потом запрыгнул на барную стойку и, изображая дирижера, стал управлять остальными. «Народ, все сюда! Погнали! Давай, давай!» Стряхнули быстро нафталин и веселимся! Толпа танцующих сразу увеличилась. Марина отметила про себя, что Антона все слушаются. Вечер плавно перешел в ночь, и большая часть гостей совершенно расслабилась. Девушек уже не заботили тщательно уложенные волосы, мужчины перестали озадаченно осматриваться вокруг, а Марина поняла, что невыносимо хочет спать. «Антон, я поеду домой. Устала». «Уже? Так рано?» «Я же после работы». «Вот и отдыхай. Я тоже после работы, но домой не еду». «Нет, не могу больше. Сил нет». «Я вызову тебе такси. Мы же завтра увидимся». «Наверное». «Точно. Обязательно. Я к тебе заеду после обеда, да?» Марина пожала плечами. По дороге домой ее накрыла тяжелая усталость, какая-то особенная. Силы буквально вытекали из нее, и вовсе не из-за танцев или работы. Это была усталость от погони за чем-то и одновременно бега от чего-то, от одиночества. Совсем не хотелось думать, потому что даже мысли утомляли, а особенно про завтра. Про возможное свидание с Антоном. На плечи сразу опускалась каменная плита, стоило пустить в голову размышления об этом вероятном ближайшем будущем. Ведь в этом можно было не сомневаться. Все пойдет по тому же изнуряющему кругу, 100 раз пройденному и ведущему в никуда. Шутки, комплименты, намеки, полутона, игра, время первой эйфории, разговоры, встречи, мысли о том, что же дальше, разочарование. Сколько раз это все уже было? Усталость до дрожи в коленях, из-за чего даже насильно невозможно вызвать в себе желание или просто готовность снова выйти на этот круг. Если бы снимали фильм про ее жизнь, там обязательно был бы такой момент. Под лиричную или драматичную музыку героиня возвращается домой глубокой ночью. Одна. И эта сцена повторялась бы несколько раз. На актрисе менялась бы одежда, сезон, дома вокруг. Может быть, ночь на рассвет. А героиня продолжала бы раз за разом в одиночестве возвращаться в свой пустой дом. Всю дорогу Марина развлекала себя мыслями о возможном кино про ее жизнь, чтобы не думать о завтра. А оно настойчиво стучалось к ней, напоминало о своей неизбежности и не сулило ничего нового. Антон прислал сообщение, спросил, добралась ли она. Разум отказывался видеть в этом проявление заботы. Слишком часто она получала похожие сообщения, и все как одно в начале, даже еще только на подходе к романтическим отношениям. Ни один мужчина после разрыва, тот же Олег, не спрашивал, как она добралась до дома после их расставания. Резко становилось все равно. Очень избирательной забота получалась и временной. Она ответила, что уже дома и все хорошо, хотя была еще в пути. Искренность может быть такой же избирательной, как и забота. Антон действительно приехал в обед с цветами и пирожными. Марина поставила цветы на стол, любовалась и вдыхала аромат. Ей давно не дарили букетов. Вообще, мужчины редко делали ей подарки просто так, даже символические. Особенно символические. По праздникам только. Наверное, она не вызывала у мужчин желания одаривать и заботиться. Или они думали, у нее и так все есть, и были недалеки от истины. Было многое, что-то даже в избытке. Но вот пирожных к обеду сегодня не было. Антон говорил о том, как устал от всего. Глобально. Бесконечная гонка изо дня в день, а потом отдых, от которого тоже устаешь. Наверное, стареет, сил все меньше и меньше, а ритм жизни, как назло, становится все быстрее и быстрее. Марина вдохнула тонкий аромат и непроизвольно улыбнулась. «Может, поженимся?» Антон на секунду замер. Моргнул, усмехнулся. «Ты мне делаешь предложение?» «Да, предложение. Руки. А как же сердце? Мне, наверное, надо подумать?» Он пытался перевести все в шутку. «Я серьезно. «Ну, это, мягко говоря, неожиданно. Согласись?» «Соглашусь. Я сама даже не думала об этом. Вернее, думала, конечно, но не так. Ты просто пришел, сидишь со мной на кухне, рассказываешь про свою жизнь. Тут у нас чашки эти, цветы, аромат. Мы знаем друг друга 100 лет. Так хорошо. Не знаю. А тебе хорошо сейчас?» «Хорошо. Ну вот, смотри, ты говоришь, что устал. От работы, от отдыха даже. И я устала. Может, вместе остановимся? Не то чтобы все бросить. Работа у нас есть, карьера сложилась. Мы много что видели, пережили, много испытали. Каждый. И вот опять встретились. Может, не зря? А может, так и надо создавать семьи? Не в юношеском угаре, а взрослыми, когда уже что-то поняли. Рационально. Может быть. А как же любовь? Антон. Что, ты не романтик? Нет, я хочу семью. Я хочу быть женой, матерью. Жить счастливо. Романтики у меня было достаточно. Хватит на всю жизнь. А семьи не было. Ну и ты мне правда нравишься. Я бы не стала тебе это предлагать, если бы не нравился. Мне кажется, у нас может получиться и семья, и любовь. Да, я точно смогла бы тебя полюбить. Спасибо. Но ведь и ты сюда приехал не просто так. Вспомнил обо мне, звал в гости. Конечно. Говорят, настоящая любовь приходит потом, уже после свадьбы, когда прожили вместе долгое время. А все эти страсти и бури — это ерунда, гормоны. Они быстро стихают. Это все было и у тебя, и у меня не раз. И где оно все? Я теперь хочу по-настоящему. Чувства, а не пшик. Ну, может, ты и права. Но ты не хочешь, так? Нет, не то чтобы... Мне до сих пор кажется, что ты шутишь. Нет, я серьезно. Давай попробуем. Нам уже немало лет. Когда, если не сейчас? Аргумент. Он вздохнул и взял паузу. А у Марины как раз закончились доводы и силы убеждать. Так же внезапно, как появились. Ей показалось, что пора остановиться. Ничего говорить больше не надо. Да и слов не осталось. А давай. Ты мне тоже нравишься, в конце концов. Правда. Я готов. Он взял ее руку и поцеловал. Давай жить вместе. Марина хотела поправить на «поженимся», но осеклась. Слишком много инициативы. Антон будто прочитал ее мысли и добавил. В ЗАГСе дают вроде 2 месяца на размышление, а мы уже все решили. Предлагаю съехаться до регистрации. Хорошо. Ты ко мне или... Можно и у меня, но тогда придется жить с Тёмычем. Пока. Он собирался уехать скоро, но как-то неудобно его подгонять. Не надо. У меня место есть. Да и здесь лично мне привычнее. Оставайся. Он остался на выходные. Потом с утра поехал на работу, а вечером вернулся к ней в другом костюме. Объяснил, что заехал к себе переодеться и заодно прихватил несколько вещей. Остальное решил перевезти за один заезд в следующие выходные. Ужин Антон приготовил сам. Огромные куски мяса в обильном маринаде. «Очень по-мужски», — думала Марина и улыбалась от удовольствия. Ему периодически кто-то звонил по срочным рабочим вопросам. Антон отвечал коротко, односложно, объясняя, что рабочее время вышло, и у него началась личная жизнь. Интересно, а по сердцу бегают мурашки? Марина испытывала именно это — мурашки на сердце от радости. За ужином Антон включил телевизор, щелкал каналами. Выругался, услышав политические дебаты. Задержался на футболе. Потом посмотрел на Марину и поспешно переключил. «Нет-нет, если хочешь, оставь. Я нормально к футболу отношусь. Иногда тоже слежу. За чемпионатами разными». Антон посмотрел на нее с нежностью. «Ты открываешься для меня с новой стороны. Значит, будем смотреть вместе. А пока давай кино. Какое? Может, детектив?» «Детектив. Про серийных убийц и маньяков». «Да, и маньяков». А на следующий день было самое обычное утро, как в тысячах семей по всему миру, ценность которого понимаешь только если лишишься этого удовольствия. Те самые завтраки наспех и кофе, нервные сборы, которые хочется скорее проскочить, и вырваться в день, в заботы, в жизнь. Словно это утро не является ее частью. Смесь ароматов мужских и женских духов, встречающая возле лифта. По утрам площадка перед кабинками превращается в лакмусовую бумажку. Кто выходит из квартиры в одиночестве — один аромат. А кто в паре — несет за собой сплетение шлейфов. В минуты счастья обычно не смотришь на детали, растворяясь в самом ощущении. Оно поглощает мелочи. Все нюансы сливаются в одну общую эйфорию. Как бусины составляют ожерелье, которое мы воспринимаем в целом, не разглядывая по частям. Но в тот день Марина замечала именно бусины. Две чашки на столе. Он щелкает выключателем, а она закрывает дверь. Вот они вышли вместе из подъезда. Коснулись друг друга руками. Каждый сел в свою машину. На повороте Антон обогнал, посигналил и скорчил смешную гримасу. Редкой красоты ожерелье получилось. И вдруг случайная стекляшка вместо янтаря. Снова звонок от Олега. Из-за совещания она не смогла ответить, а он набирал и набирал несколько раз, прислал сообщение. «Привет, перезвони мне, пожалуйста». Внутри сжималось от странной смеси удовольствия и злости. В голове не укладывалось, как он смог просто предположить, что она с ним будет разговаривать. Видимо, желание его было настолько велико. Это, конечно, льстило, но недолго. Вечером она решила встретиться с мамой, чтобы рассказать про них с Антоном. Внутри томилась и билась. Скорее бы озвучить кому-то свою новость, произнести это вслух. Так ей самой будет проще поверить, что все всерьез и по-настоящему. Мама была, как всегда, сдержана, но, на удивление, благосклонна. Обошлось без колких замечаний и непрошенных выводов. Когда Марина сказала, что сама фактически сделала Антону предложение и настояла на официальной регистрации, мамино лицо выразило полнейшее удовольствие. На губах появилась легкая улыбка, и, кажется, до конца вечера там и оставалась. «Ты все правильно сделала. Никто не позаботится о женщине, кроме нее самой. Тебе нужна семья. Значит, нужно ее создать. Ждать чего-то от мужчины...» — она подняла брови. «Пустая трата времени. Можешь мне поверить. Если бы я ждала, так никогда бы замуж и не вышла». «Я знаю. Но...» «И ты никогда не жалела об этом?» «Конечно, жалела», — махнула рукой мама, будто вопрос стоял о том, пригорала ли у нее когда-нибудь яичница. «Нет ни одной замужней женщины, которая хоть раз в жизни не жалела о содеянном. Семейная жизнь очень разная, всякая. Иногда и жалеешь. Но это все мелочи. Говорят, из мелочей состоит жизнь». «Дураки так говорят. Я живу больше 40 лет в браке, и у меня есть ты, свой дом, семья. Вот из чего состоит моя жизнь, а не из кратких эмоций. Сегодня одна, завтра другая. Тем более у нас, у женщин. Ты же понимаешь, о чем я?» «Да, ты права». «Конечно. Я хочу вас познакомить. Тебя, папу, Антона». «Хорошо». Одобрение мамы и ее покладистость совершенно окрыляли. Пребывая в какой-то эйфории, она не заметила, как пропустила несколько новых сообщений от Олега в духе «Ты не хочешь со мной разговаривать?». Но когда он все-таки позвонил, решила ответить. Любопытство и, что уж скрывать, тщеславие победили. «Олег, я за рулем. Что-то срочное?» «Наконец-то! Привет!» «Что случилось?» «Ничего. Как дела?» «Хорошо». «А что ты так разговариваешь?» «Нормально разговариваю». «Ты что-то хотел?» «Это типа отвали? Одолжение мне делаешь?» «Олег, я за рулем, и я занята. Ты позвонил права качать?» «Извини, нет. Мы можем встретиться. Это важно. Ну, просто по-дружески». «Мне надо тебя увидеть». «Нет, я не могу. И не хочу». «Марин, ну чего ты начинаешь?» «Да, я свинья, я все понимаю. Так давай поговорим. Я же объясню. У тебя скоро свадьба. Или уже была?» «Была». «Так вот, я не встречаюсь с женатыми мужиками. Не дружу с ними. Не нуждаюсь в объяснениях. И вообще, я сама уже без 5 минут замужем. Пока». В душе она рассыпалась в благодарности Антону за то, что сегодня смогла вот так разговаривать с бывшим. За то, что при звуках голоса Олега сердце осталось спокойным. за отсутствие сомнений и нежелание снова ввязываться в минутные недоотношения в надежде, что когда-нибудь из них выйдет что-то серьезное, за то, что теперь она может себе это позволить. Даже страница Мэри, усеянная свадебными фотографиями, не вызвала былого интереса и эмоций. Зашла на нее уже по привычке. Надо отдать должное вкусу невесты. Платье она выбрала редкой красоты, сдержанное и шикарное. А какими живыми и яркими получились картинки. Светящиеся от счастья глаза горят через фату, еле сдерживаемая улыбка во время регистрации, трепет в руке, сжимающий букет, бесконечное умиление и радость во взгляде на жениха. Робкое поглаживание кольца на пальце. Еще не верится, что оно здесь, и это не сон. Круговорот гостей, улыбок, бокалов, цветов. Смех и музыка слышались через фотографии. Жених наслаждался моментом и своим триумфом. Он был драгоценным призом, который бережно вручили невесте. А она в благоговейной радости его приняла. Теперь будет беречь, держать на самом видном месте, смахивать пыль и упоминать свою награду при каждом удобном случае. Все мероприятие, и это бросалось в глаза, задумывалось ради него. За столом он восседал. Взгляды гостей и тамада с микрофоном заискивающе ловили его реакции. Даже свет падал как нарочно, выделяя фигуру жениха среди всех. А вот жена рядом меркла, растворялась среди фужеров и нагромождения блюд, как часть антуража. И таяла, серело ее платье редкой красоты. Марина разозлилась. Что за идолопоклонство? Как Олег, этот обычный, серый, ничем не примечательный мужичок, смог настолько осчастливить красивую молодую Мэри со всем ее семейством? Насколько непритязательны нынче невесты и их родственники, если так ярко сияют, приняв в свои ряды самую что ни на есть заурядность? Интересно, были бы они так же рады, узнав, что уже несколько дней драгоценный зять звонит своей бывшей и предлагает встретиться? Более того, вполне может быть, что покой и радость новобрачной Мэри держатся лишь на том, что рядом с Мариной есть другой мужчина. А Олег ей просто больше не интересен. Иначе давно сбежал бы, как уже делал не раз. Есть женщины, которые предпочитают ничего не знать о прошлом своего избранника, поддерживая так иллюзию своей уникальности. Если я ничего не знаю, значит, ничего не было. Или не было ничего значительного. А есть другие. Они хотят знать все подробно и дотошно, во всех полутонах, испытывая странное удовольствие, сравнивая предшественниц с собой, а то прошлое время с настоящим. Марина относилась к первому типу, но почему-то именно про Антона ей хотелось узнать побольше, а он постоянно отнекивался или ограничивался короткими, малозначительными воспоминаниями. Тогда она снова решила действовать прямо и просто. Попросила: «Расскажи мне о себе, о том, как и чем ты жил все это время. Раз уж они решили создать семью, какие могут быть недомолвки? Чем больше знаешь супруга, тем лучше понимаешь, тем крепче фундамент ячейки общества». И так же, как в предыдущий раз, ее прямота подействовала. Антон разговорился. Учиться в Швейцарии было интересно, а вот жить и работать не очень. Слишком размеренно и спокойно. Не хватало нашего драйва, друзей, спонтанности. Уехал бы домой раньше лет на 10 точно, если бы не Ария, или, как ее называли близкие, Ария, женщина с музыкальным именем и непростым характером. Они познакомились во время рабочей конференции. Антон потерял голову сразу. Он вообще не признавал других видов любви, кроме как с первого взгляда. «Все, что со второго, — это компромисс», — говорил он. Ария была наполовину немкой, наполовину бразильянкой, и вся состояла из контрастов. Голубые глаза, смуглая кожа и шикарная кудрявая копна завораживали. Сама она была сдержанной, педантичной, даже немного заторможенной. Ровно до той поры, пока что-то шло не по плану или не так, как она считала нужным. Ровно в этот момент поднималась настолько мощная буря, что окружающие мечтали об одном — тут же провалиться сквозь землю. Антон не чаял в ней души. Ему нравилось все, даже эти крайности, особенно эти крайности. Он верил, что второй такой же нет, что это его судьба, ведь даже их имена начинаются на одну букву. Да, он бывал сентиментальным. Они жили вместе 5 лет, когда Арья забеременела. Антона оглушило от счастья. Перекрасил стены в одной из комнат, готовил детскую, носил домой сумки фруктов, готовил свежевыжатые соки. Арья стала очень спокойной и женственной, пила соки и благодарно улыбалась. Потом они вместе делали зарядку для беременных и шли на пешую ежедневную прогулку. Пол решили не узнавать, чтоб был сюрприз. На 6-м месяце ребенка потеряли. Арью увезли на скорой. Антон так и не понял точно, что произошло. Врачи кололи ей какие-то уколы, ставили капельницы, отправляли на анализы, потом снова уколы. А потом сказали, что надо сделать искусственные роды. Ребенка не спасли. Все эти дни Антон провел либо в больничном коридоре, либо в машине под окнами палаты, где лежала Арья. Боялся уехать на минуту, вдруг понадобится. Когда вернулись домой, сразу стало понятно, что этот дом им не рад. Теперь это не их дом. Пустой и серый. Оба окунулись с головой в работу. Задерживались по вечерам, уходили с утра пораньше, избегали встреч за столом. Хотелось кого-то обвинить, найти причину, но причины не находилось. Виновный тоже. Антон даже пробовал пить, но стало совсем невыносимо. В пьяную голову постоянно лезли картины прошлого. Чьи-то неосторожные и грубые слова, плач, женские и детские голоса. Они так ни разу и не поговорили о случившемся. Каждый был слишком занят собой, своим горем, упивался своей потерей. Сначала ребенка, потом семьи. В похожих ситуациях супруги часто начинают ссориться, обвинять друг друга. Но в этот раз темперамент Арьи не проявил себя. Антон же, в принципе, не любил скандалов и выяснений, чего бы то ни было. Сколько прошло времени, никто не помнит, но Арья изменила ему. Сама призналась. Пришла однажды вечером и сказала, что спит с другим. Возможно, даже любит его. Она не понимала, потому что давно разучилась что-то чувствовать и не помнит, как это, не может распознать. Антон не стал слушать дальше, собрал вещи и ушел. На самом деле он даже обрадовался. Давно понял, что пора расстаться, но у него бы еще очень долго не хватало духу уйти самому. Поэтому он был благодарен Арье за то, что избавило его от необходимости самому принимать решения и совершать подлость. Он был уверен, что если уйдет сам, это будет подло. Но осталась работа, где они продолжали видеться. Антон не ожидал, что это окажется самым сложным испытанием. Дома, даже при самом малом общении, она все равно была рядом с ним. Ее можно было обнять, слышать, сидеть рядом и прикасаться. Теперь они стали по-настоящему врозь, раздельно. Осознание этого вводило в ступор и одновременно съедало изнутри, поэтому он попросил перевести его в другой филиал. Ему пошли навстречу. Но даже на новом месте воспоминания и прежние мысли не ушли. Спустя 2 бесконечных бездонных года он вернулся в Россию. «Спасибо, что рассказал». Марина ругала себя за эти нелепые слова, но других найти не могла. «Пожалуйста». Вспомнилась. «Вчера была годовщина нашего расставания. Она ждала, что внутри что-то сожмется, скорчится, как это бывало обычно, когда мужчины рассказывали про своих бывших. Именно поэтому она никогда не хотела знать про прошлое раньше. Такая информация отравляла ее и сами отношения, по крайней мере, на какое-то время, пока не забудется. Появлялся кто-то третий. Чем больше деталей она узнавала о прошлом мужчины, тем больше навязчивых мыслей ее одолевало. Его руки обнимали ту, другую. Он признавался ей в любви, запоминал привычки и старался угодить вкусом, прижимал к себе. У них были свои места. Она смеялась над его шутками, знала его особенности и повадки еще раньше, до Марины. Эти мысли разъедали ее. Но после рассказа Антона было спокойно. Никакой боли, ничто не расцарапало. Марина чувствовала тепло и благодарность, и то, как расстояние между ними сократилось. «Я хочу познакомить тебя с родителями. Ты не против?» Он пожал плечами и улыбнулся. «Может, пригласим их к нам домой?» — предложила она. «А может, лучше в ресторан? Сделаем красиво, официально». «Официально?» Это слово осело на кончике языка. Его хотелось распробовать. «Конечно, мы же серьезные взрослые люди. Пусть у нас все будет только официально». «Хорошо, давай в ресторан. Я закажу столик. Послезавтра ты сможешь?» «Я могу все». Такая легкость и радость на душе бывает, пожалуй, только в детстве. Причем по причине, которая потом во взрослой жизни кажется незначительной, и такой мелкой, что непонятно, чем же был вызван такой восторг. Последний раз это состояние дурашливого счастья, как его назвала как-то Светка во время обмена воспоминаниями, Марина испытывала в школе, на уроке истории. Накануне у нее закончилась старая тетрадь, обложка которой порвалась, листы загнулись и испачкались в чем-то непонятном. И внутри все было исписано кое-как, наспех, без выделений цветной ручкой, ровных таблиц и красной строки в нужных местах. Марину страшно раздражала эта тетрадь, тяготила ее неухоженность, почти испорченность. То есть реабилитировать ее было нельзя, использовать как черновик тоже. Но ее надо было довести до конца, потому что была только середина года, школьные канцтовары из магазинов исчезли, а общие тетради на 96 листов вообще были редкостью. Дома ждала своего часа единственная новая. И дождалась. Когда Марина открыла ее на уроке, испытала настоящий катарсис. Чистые листы с ровными клеточками и красными полями. Целая плотная обложка. Запах. А главное, возможность начать сначала. И в этот раз оформлять работы не абы как, а структурно и красиво, для полной гармонии внешности с содержанием. Не истрепать, не порвать. Шанс на новую жизнь. Еще и ручка в тот день была новая. В горле что-то радостно щекотало, и Марина старательно вывела на верхней строчке число и название месяца. Вот и теперь, набирая номер ресторана, заказывая столик на нужную дату, она чувствовала почти то же, что испытала, когда писала буквы в свежей тетради. Радость от предвкушения чего-то нового, от вида и запаха чистого листа, от шанса не повторить прошлых ошибок. Просто спрятать ту старую тетрадь куда подальше, а потом вообще выбросить. Родители смотрелись очень гармонично. Мама в темно-синем платье с чуть небрежной укладкой. Папа в голубой рубашке и наглаженных брюках. Он редко носил рубашки, да и мама предпочитала костюмы. А сегодня оба решили изменить своим правилам. Но дело было не только в одежде. Есть теория, что человеку кажутся привлекательными только те, кто внешне похож на него самого. И якобы отсюда такое большое количество женихов и невест, как две капли, похожих друг на друга. У Марины всегда было иначе. И мама с папой не были похожи. Но есть и другое наблюдение за супругами, прожившими вместе не один десяток лет. Даже непохожие внешне люди со временем не только перенимают привычки и темперамент спутника, но и черты лица. Сидящие за столиком ресторана родители красноречиво доказывали точность этого наблюдения. «Мам, папа, вы, оказывается, так похожи внешне!» — не сдержалась Марина. «Да», — улыбнулся папа. «Это одежда. Цвета похожи просто», — засуетилась мама. «Где? У тебя черный, у меня голубой». «Это не черный, а темно-синий. Ты дальтоник». «Какой? Что, я синий не знаю? Мариш, ну скажи, это же черный». «Да на свет посмотри. Ну как можно такие вещи путать?» «А при чем тут свет вообще? Она же про внешность говорит. Нос, глаза. Да ведь, дочь?» «Но это уже точно нет. У меня глаза светлые и нос аккуратнее, чем твой». «Нормальный у меня нос». «А я разве говорю ненормальный? Мой аккуратнее просто. У тебя немного... как бы это...» «Да говори как есть». «Картофельный клубень». Оба засмеялись. Мама аж прыснула и тут же отмахнулась от мужа из-за неловкости. «Да ну тебя». Они были такие трогательные. Они были настоящей семьей. Марина не могла вспомнить, а видела ли она когда-то родителей такими. Кажется, нет. Если б можно было парой слов охарактеризовать отношения между мамой и папой, которые она наблюдала в течение жизни, то это были бы напряжение и терпение, гнетущие и беспросветные. Отчасти поэтому Марина так стремилась скорее уехать из дома, начать свою жизнь, создать свою атмосферу вокруг. И вот они сидят спустя столько лет взаимных обид, недоверия, разочарований, унижений и, как ни в чем не бывало, подтрунивают друг над другом. Глаза смеются, в голосе нежность. Впервые, глядя на родителей, Марина думает о любви. Той, которая не кричит о себе, не выпячивается на первый план, просто живет, постепенно расцветает и наполняет свою пару. «Ну, хватит уже», — одернула мама отца. «Тише. Мариш, ты давай расскажи нам про Антона». «Да-да, подготовь нас морально». «Скоро сами все увидите. Он вам понравится». «Он мне уже нравится. Отличный ресторан выбрал». «Ну, и тебя. Значит, вкус есть», — подмигнул папа. «Согласна». Мама поправила платье. «Это же он решил нас сюда позвать. Хороший выбор. Видно, что человек старался. Это хорошо». Антон опаздывал. Марина позвонила, он сбросил и прислал сообщение, что в пути. Папа, понимающе кивнул и пошел покурить. Мама заметно напряглась. Всегда удивляли мужчины, которые опаздывают на свидание. «Мам, сейчас трафик непредсказуемый. Рассчитать время очень сложно. Вообще Антон не опаздывает». «Трафик». Через полчаса он не ответил на звонок. А еще через полчаса отключил телефон. И не появился. Женщины в возрасте до 30 или те счастливицы, кого никогда не бросали и редко обманывали, волнуются и думают о том, что с мужчиной что-то случилось, раз он не звонит или не явился навстречу. Ведь поводов не прийти, не предупредить, выключить телефон может быть несколько. Его сбила машина. Он в реанимации, потерял память или что-то в таком же роде. Но женщина постарше, незамужняя, зато с большим багажом отношений, соответственно, сплошь неудачных, она уже не волнуется. Ей знакомо такое поведение. Она слишком хорошо изучила мужчин, хоть так и не научилась выбирать подходящих и идти с ними рядом. «Наверное, какие-то дела», — выдохнула Марина. «Не для себя, для родителей». Хотя кого она хотела обмануть? Маму? Смешно. Папу? Ну, может быть, его. Мама кивнула. «Конечно. Попроси счет. Папа заплатит, да?» Оставалась глупая надежда на то, что Антон ждет ее дома. Испугался, постеснялся знакомиться с родителями. Какая-то другая глупость в этом же роде. Сам не понял, как. в духе голливудских мелодрам и сериалов для романтичных натур. Самой смешно, но она почти с волнением поворачивала ключ в двери. Дома ожидаемо никого не было. Пусто, тихо, темно. Пустые шкафы, где еще с утра висели рубашки Антона, которые она гладила накануне. Гладила и умилялась. Дура. Внутри заклокотала, зашкварчала. Как так можно? Как? Сколько можно? Она рванула к нему. Пусть скажет обо всем сам, глядя в глаза. Пусть бормочет оправдание, нагло врет, убеждает или объяснит. Но не так же. Нельзя так поступать. Просто нельзя. Неужели это непонятно? Она не позволит. Дверь открыл Артем. «Марина?» «Привет». Она прошла в квартиру по всем комнатам. Даже в ванную заглянула. «Где?» «Он где?» «Антон?» «Да». «Уехал же». «Далеко?» «Когда вернется?» Она снова зашла на кухню и зачем-то стала открывать дверцы шкафов. «В Швейцарию. Когда вернется, я не в курсе, он не говорил. Я думал, ты знаешь». Она резко отодвинула и задвинула занавеску. «Издеваешься? Артем, ты взрослый мужик. Тебе мама и папа не говорили, что обманывать нехорошо? Стоишь тут, смотришь мне в глаза и врешь. Не стыдно?» «Да кто обманывает-то? Слушай, и хватит уже шарить по моим вещам. И занавеску оставь в покое. Я вообще ничего не понял». «Артем, пожалуйста, ну скажи мне, где Антон? Мы должны были сегодня ужинать с моими родителями. Мы ждали его, понимаешь? Мои мама и папа сидели там за столом, нарядные. И я, и ждали, как дураки. А он не пришел. Обещал и не пришел. Сам выбрал этот ресторан. По-твоему, так можно? Ну что за детский сад, а? Артем, я хочу с ним поговорить. Так будет правильно». «Марин, я не знаю. Он правда уехал. В Швейцарию. Решил туда вернуться еще месяц назад. Сказал, что здесь уже не сможет, отвык от всего. А ты разве не в курсе была? Прости, я не знал». «Месяц назад?» «Ну да, примерно. В первых числах прошлого. Еще рассказывал, что билет купил удачно. Сегодня днем рейс был. Слушай, я был уверен, что вы вместе». «Я тоже». Они молчали пару минут. Артем уставился в пол. Вид у него был почему-то виноватый. Марина изо всех сил старалась не расплакаться. «Пойду», — прохрипела она. «Извини, что я вот так». «Да ничего, давай подвезу». «Не, не надо. Хочу немного пройтись». «Точно? Может, я все-таки с тобой?» «Артем, не смеши. Руки на себя накладывать я точно не собираюсь». «Да нет, я ж не об этом». На свежем воздухе стало легче. Под ритм шагов и мысли лучше укладываются в голове. Считается, что бросаться с моста или травиться из-за неудачи в любви могут только подростки. Взрослым людям не солидно так себя вести. Они же умеют управлять своими чувствами. Они все знают и понимают, и очень ценят свою жизнь. Но в тот вечер Марина поняла, что дело не в опыте и знаниях. Просто если с возрастом в жизни человека накапливается большое количество разочарований, вместо счастливой, семейной, ну или просто личной жизни, то он теряет способность остро чувствовать. Эмоции уходят из него. Включается что-то вроде режима самосохранения, и чувствительность притупляется. Когда бьют постоянно по одному и тому же месту, рана не успевает заживать, и можно просто умереть от боли. Чтобы такого не случилось, сердце и душа включают защитный механизм и закрываются. К ним можно подойти близко, пройти по касательной, потрогать на прочность. Но войти внутрь уже очень сложно. Не у всякого получится. Когда ты молод, драма в любви — это конец света, потому что без любви жизни нет. И ты готов ее закончить, чтобы не мучить себя. Ты не готов к компромиссам и не хочешь жить в пустоте. Одиночество же в зрелом возрасте похоже на ежедневную рутинную работу. День за днем выполняешь набор механических действий, давно потеряв интерес и смысл. Ждешь вечер и сон как избавление. Но приходит утро, и все повторяется заново, те же механические действия. Просто для того, чтобы продолжать жить. Она так давно не сидела на подоконнике. Олегу это не нравилось. «Чего ты там сидишь, как сыч?» Ему казалось, что это признак обиженности и вынашивания плана каких-то действий, которые ему точно придутся не по вкусу. А ей просто нравилось сидеть, смотреть на улицу, на прохожих, думать о чем-то своем. Больше всего ей нравилось, когда за окном темно и никого нет. Нравилась ночь. Чай без сахара. Сушки, самые обыкновенные, без мака и без ванили. Но она их никогда не ела. Во-первых, ее вкус почти никто не разделял. Слишком простая еда, никакая. А пить чай в одиночестве Марина не любила. Во-вторых, в ней прочно осела установка: мучное есть нельзя, иначе потолстеешь. Хотя она никогда не страдала от лишнего веса. Как же много всего того, что ей нравится, она не делала. Потому что это просто не принято делать. И сколько всего делала не потому что хотела, а просто так надо. А чего же хотела она? Она хотела простых вещей. Сушки без ванили. Работу в удовольствие, а не ради достижений. Мужа. Одного. Родного. Близкого. Разного. Детей. Семейных выездов на отдых. Того, что называется пресловутым женским счастьем. Простым, как валенок. Банальным. Но на практике таким труднодостижимым. Хотя, может, и это тоже надумано. Может, она и этого не хочет. Поди разбери после стольких лет самообмана. Совсем запуталась.